сушит что-то во рту. Обедал в городе, селедку съел. Тася, не сбросив модный плащ, кинулась в погреб и вмиг вернулась с запотевшим кувшинчиком. Деревянная, расписанная ложкой, сбросила в стакан сметану, со сметаной Иван не любил, и наложила в большую кружку синеватой, густой, пластами снималась, простоквашей. Иван отрезал горбушку хлеба и стоя поел. Тася стояла с другой стороны стола и следила, как за школьником, чтобы он выпил все. Поощряла улыбкой. Но Иван видел в этой улыбке нечто значительно большее, чем просто желание заставить его поесть. «Вань, давай купим корову». Он искренне удивился. «Ты что это? Скучно стало. А машина? Машина подождет. Ты знаешь, не могу привыкнуть к чужому молоку. Не могу пить некипяченое. Чистюля. Шляхетская у тебя кровь. Правду говорит Валя, что ты из рода Радзивиллов. Трепачка твоя, Валя. Распустил ты ее?» Упрекнула его, а сама засмеялась радостно, вспомнив дочкины остроты и шутки. Иван вдруг догадался, что о корове Тася завела речь неспроста, с хитростью, чтобы отвлечь его от мыслей, из-за которых он идет на собрание не с обычным настроением. Плащ ему подала все же новый, и он не возразил, послушно оделся. Уже был у двери, когда Тася тихо окликнула. «Ваня!» Он повернулся. «Что?» Она сконфузилась. «Ничего. Просто хотела посмотреть на тебя. Ну, ты как на фронт провожаешь». Про фронт не стоило говорить. Об этом он подумал уже во дворе, вспомнив тень страха, промелькнувшего в Тасиных чистых глазах. Иван шел на собрание успокоенным, но как бы обезоруженным. Раньше он перед такими собраниями ощущал прилив сил, энергии, все его интересовало, доклад, критика, без нее не обходилось, и сам рвался в бой, покритиковать кого надо, предложить что-то полезное для хозяйства, для людей. Теперь же шел утомленный, опустошенный. Что он может предложить? Что сказать? Нет, сказать хочется, но совсем иное. Однако уместно ли оно будет? Поймут ли его? Привычное состояние вернулось, когда влился в гущу коммунистов, стоявших на крыльце в коридоре, куривших, весело балагуривших. Видел знакомые лица людей, работающих рядом с ним каждый день. Близких людей. Правда, в жизненно-практическом смысле, не политическом, не всех их Иван мог назвать своими единомышленниками. Некоторых он любил как родных, но есть и хитрецы, как этот его друг с пеленок, Яшка Коченок. Он крутился тут красненький и возбужденный. Впрочем, нужно ли, чтобы люди были одинаковыми и одинаково мыслили? Наверное, некоторые и с ним во многом не согласны. Дело не в том, кто про кого что думает. Важно, что все это свои люди. Они делают одно великое дело, завещанное Лениным, спланированное партией, и за дело это готовы пойти в любой бой на любого врага, как в 41-м. Редко в сумятице будней думаешь так высокомасштабно, но когда подумаешь, прощаешь людям их слабости. Зал клуба для сотни человек слишком велик. Когда он не заполнен, неуютно в нем, поэтому собрания проводили в зале сессии сельсовета, строительство которого кончили в этом году летом. Все тут было новым. Столы, стулья, наглядная агитация, портреты Ленина, членов политбюро — это создавало определенное настроение. Иван сразу пошел в зал, чтобы до начала собрания заплатить партвзносы. На крыльце его задерживали, шутили. «Корнеевич пришел, можно начинать. Он как министр появляется за 5 минут до отхода поезда. Его жена без ужина не отпустила, не то что твоя. Видишь, облизывается как кот».